Глава 8. Дрова ярко горели, нагоняя немного тепла в огромную холодную спальню герцогини Адайской. «Госпожа!» – служанка Фессия тихонько подошла к своей хозяйке, сидевшей в кресле возле камина, закутавшись в плед до самого подбородка. «Герцог наш господин прислал гонца, что сегодня он в Адай не вернется, будет завтра к полудню». Жагетта ничего не ответила и даже не пошевелилась. Услышанное не было для нее ни неожиданным, ни неприятным. Муж в последнее время сильно занят подготовкой к скорому выступлению в военный поход, и ему сейчас не до уродливой жены и не до попыток зачать наследника. Целыми днями он пропадает в лагере, куда сейчас стекаются наемники со всех окружающих земель. Когда рабыня удалилась, также не слышно, как и появилась, 18-летняя герцогиня Адайская поднялась из кресла и, прихрамывая, подошла к узкому зарешеченному окну в толстой каменной стене, одному из четырех имевшихся в спальне герцогини. Это в королевстве Датор на ее родине герцоги давно переселились из своих замков во дворцы. Здесь же, во Фридланде, где между высшими владетелями королевства шли частые войны, такой роскоши не мог себе позволить никто из них, равно как и улучшить комфорт в своих замках за счет снижения их защищенности. Герцогиня раздраженно дернула плечом. Через два гонга надо будет уже вновь одеваться в парадное платье и идти в зал приемов на ужин. В замке гостили представители семей всех трех графов их герцогства, и если от совместных завтраков или обедов с ними Жагетта еще могла под какими-нибудь надуманными или реальными предлогами отвертеться, то отказаться от присутствия на традиционных гостевых ужинах означало нанести прямое оскорбление приглашенным. Во Фридланде мало кто кому доверял. И приезд жен или детей вассалов в замок Сюзерена, когда тот отправляется на войну, стал привычной традицией еще несколько веков назад. Точно так же сейчас в замках графов принимали в качестве гостей кого-то из домочадцев вассальных баронов. Окна спальни смотрели на юг, туда, где за горами и лесами находился родной для Жагетты Янин. Герцогиня часто любовалась снежной голубоватой вершиной Белухи. «Госпожа, извините, что опять вас потревожу». В спальню вновь скользнула Фессия. «Прибыл мэр, просит принять его. Говорит, что у него очень важное дело для вас». «Для меня?» Молодая герцогиня сильно удивилась, но раздумывала не очень долго. «Ну хорошо, скажи, что через гонг я приму его в своем кабинете». У Жагетты был и секретарь, младший сын одного из баронов. Однако все уже привыкли, что встречи с нею проще добиться, обратившись через Фессию. Рабыня, приехавшая с хозяйкой из Янины, была ее служанкой еще с детства и пользовалась особым расположением хозяйки. «Вам помочь переодеться?» Фессия не торопилась уходить. «Доставили ваше новое платье?» «О да, я буду в нем просто неотразимо», – не сдержала злой иронии герцогиня. «Госпожа, иди скажи мэру, пусть ждет». Мало кто может понять, каково это – быть уродливой с самого своего рождения, а вот Жагетте выпала именно такая судьба. У нее был искривлен позвоночник в районе таза, из-за чего ей приходилось ходить, подволакивая ногу. Но единому этого показалось недостаточно, и он в дополнение парализовал Жагетте всю правую половину лица. Если не присматриваться сильно, то второй недостаток почти не был заметен, пока Жагетта не начинала улыбаться или плакать. Тогда ее лицо искажала жуткая гримаса, и уже к 12-13 годам виконтесса Янинская научилась быть бесстрастной, чтобы не пугать окружающих своим лицом. Родители ее любили, но постоянно испытывали перед ней чувство вины, особенно после слова одного умника, что Единый изуродовал Жагетту из-за близкого родства ее отца и матери. Якобы двоюродным брату и сестре нельзя было вступать в брак, и что поэтому оказываются бессильны маги-целители, даже самые сильные из них. Чушь, конечно. Этого злоязыкого негодяя сразу же схватили, пытали и казнили, но его слова запали Жагеттиным родителям в душу, хотя вслух они в этом не признавались. Чувство вины давило на них до тех пор, пока 4 года назад у Жагетты не появился братик, совершенно здоровый и крепкий малыш. Его она полюбила не меньше родителей. Его появление успокоило мать с отцом и сняло постоянную напряженность в общении с дочерью. Герцогиня с тоской посмотрела на толстые стальные прутья оконной решетки, словно ее заперли в тюрьме. Но нет, она нисколько не жалела о своем переезде из солнечного Янина в суровый горный край. Жагетта была благодарна и родителям, которые нашли ей другого мужа после отказа от помолвки, присланного Гленской волчицей. Та не пожелала женить своего ненаглядного сына Анира на такой уродине, и Гертеру, что стал ее супругом по расчету, но при этом ни разу не упрекнул Жагетту за физические недостатки и не показал даже намеком, насколько она ему неприятна. Муж ее не любил, в этом не было никаких сомнений, но каждый 8-й день недели он приходил к ней в спальню, чтобы в очередной раз попытаться зачать наследника. Жагетте было унизительно понимать, что делать это он может только не видя ее лица, но она принимала такое положение вещей как неизбежное. В конце концов она – герцогиня Адайская, дочь герцога Янинского, племянница герцога Цивикского, кузина герцогини Вьежской, родственница по материнской линии сразу 2 правящим сейчас монархам, королю Северного Ойланга и султану Эритеи. Она знает, что такое долг супруги и владетеля, и сделает все, чтобы дать герцогству наследника. Жагетта увидела, как к коньковой крыше донжона приблизился голубь и, немного покружив, влетел внутрь. Узнать, что за послание он принес, она сможет уже скоро. В отсутствие мужа именно ей подчинялись все в этом замке и в окружающем его городе, а значит, скоро явится коннетабль с полученными известиями. Отойдя от окна, герцогиня сбросила с себя плед на кресло и, поправив складки платья, вышла из спальни и, пройдя через небольшую гостиную, оказалась в своем кабинете. Ее мать почти совсем не занималась делами герцогства, целиком уйдя в светскую жизнь, развлечения и интриги. Жагетта же в отношении к хозяйственным и управленческим обязанностям была ей полной противоположностью. И в самом деле, чем еще могла заняться изуродованная с рождения виконтесса Янинская, кроме как изучать все стороны деятельности герцогского хозяйства? Жагетта ничего иного придумать для себя не могла. И зря, с нескрываемым презрением, отвращением и пренебрежением, смотрели на свою новую госпожу некоторые сановники и чиновники Адайского двора. Уже через 1,5 года после появления Жагетты в Адае, казначей герцогства был до смерти обварен кипящей смолой на центральной городской площади. И причина той казни, конечно же, не в том, что именно его злоязыкая жена придумала молодой герцогине прозвище «Страшила», Жагетта и узнала-то об этом намного позже, а в том, что чиновник придумал хитрую схему оплаты работ, которые совсем не выполнялись. И, разумеется, раскрыла это длившееся много лет, еще со времен правления Паттерена, отца Гертера, мошенничество герцогиня Жагетта Адайская. Затем последовали давно заслуженные казни и целого ряда других обнаглевших, проворовавшихся чиновников дворца и городского управления. Презрение герцогини сменилось страхом, А уж о пренебрежении речи вовсе теперь не могла идти, что, в общем-то, молодую владетельницу вполне устраивало. Пусть боятся. Любви окружающих с ее-то внешностью ей все равно никогда не дождаться, а так хоть воровать и обманывать меньше будут. Да и муж, что для Жакеты оказалось особенно приятно, после того, как она довольно легко раскрыла схемы увода денег из бюджета герцогства, стал относиться к ней с уважением. Он даже перестал попрекать жену невыполнением ее отцом обещаний относительно приданого. Чиновники теперь свою госпожу сильно боялись и старались без крайней нужды ей на глаза не попадаться, а если уж избежать общения с герцогиней никак не получалось, то старались сводить его к минимуму и вести себя при этом очень скромно. Потому-то появление во дворце мэра и его желание встретиться с нею вызвало у Жагеты такое удивление. Но первым, как она и предполагала, в кабинет явился коннетабль. Это был мужчина высокого роста, с мясистым носом, уже весьма пожилой, несмотря на устроенные с подачи Жагеты чистки, большинство среди сановников и чиновников дворца по-прежнему составляли люди, оставшиеся Гертеру со времен отцовского правления. При встрече с молодой герцогиней коннетабль Хеммар постоянно отводил глаза. Не потому, что его пугала ее внешность, а из-за страха перед умом и осведомленностью госпожи. Этот неродовитый дворянин прошел буквально в шаге от виселицы. Жагета согласилась не сообщать мужу об утаенной коннетаблем части трофеев рейвского похода, в котором погиб прежний герцог Патарен Адайский при условии, что Хеммар вернет припрятанное им так же незаметно, как и взял. «Госпожа, один из наших торговцев прислал сведения, касающиеся подготовки Датора к войне. Он их услышал в Миланеге. В Ешегулен отказали Цивиху в военной помощи. Они готовы выставить войска, только если возникнет угроза самому королевству. А король Кальвин им не предоставил никаких убедительных доказательств, что война начнется не только против Цивикского герцогства». «Этого следовало ожидать», – произнесла Жагета, стараясь не сильно разжимать губы. Такая манера говорить тоже сформировалась у нее с самого детства. «Отправь гонца к нашему господину. Думаю, Гертур будет не лишним узнать такие приятные новости раньше. Это все?» – уточнила она, а когда коннетабль сглотнул комок в горле и кивнул, отпустила его взмахом руки. Фридланд был вовсе не таким захолустным королевством, каким его представляли многие в Датре. Сюда приезжало множество торговцев, как для того, чтобы закупить лучшие на континенте фридландской шерсти или ткани из нее, так и с целью выгодно продать вкусные южные вина, дорогие шелковые, хлопковые или льняные ткани, изделия из металлов, вяленую и соленую морскую рыбу, лошадей, рабов и многое другое. Из-за этого, несмотря на то, что главные континентальные тракты, по которым шли караваны из империи, миновали Фридланд, здесь всегда были в курсе многих событий, происходивших в близких и далеких странах. А ведь еще и монархи и владетели рангом ниже состояли в родственных и деловых отношениях друг с другом, поддерживая их как голубиной почтой, так и довольно частой отправкой гонцов. Так что о случившемся во Вьеже дворцовом перевороте, устроенном старшим виконтом Даманом, и последовавших затем событиях, включавших удивительное бегство Урании и ее триумфальное возвращение в герцогский дворец, в Адайском замке хорошо знали. Также знали и о том, что герцог Цивикский активно участвовал в той смуте, причем на стороне отца-убийцы, а ведь тогда чуть не был убит бывший Жагетин жених, виконт-наследник Анер Гленский. Мало того, по замыслу заговорщиков, его хотели объявить убийцей герцога Витера. Стоило ли теперь удивляться тому, что молодая правительница Вьежа Урания и гленская волчица Еворния не торопятся на помощь провалившемуся интригану? Герцогу Цивикскому еще крупно повезло, что доказательства его участия в заговоре Дамана были только косвенные, иначе ему пришлось бы столкнуться с огромными неприятностями со стороны Вьежа и Глена. В возрасте 10 лет, когда у родителей и у нее самой еще оставались надежды на возможности имперского мага-целителя, которого за огромные деньги пригласили из Алапана, Жагета познакомилась со своим тогдашним женихом Анером. Она до сих пор с грустью вспоминала, как гордилась, что этот красивый мальчик лишь ненамного старше нее станет ей мужем. Но его мать спустя несколько лет решила по-другому и едва не потеряла своего сына. Жагета не ощущала по этому поводу никакого злорадства. К виконту-наследнику она до сих пор испытывала теплые чувства, вызванные вовсе не его красотой, а тем, что и сам Анер, и его друг Дебор не были с ней жестоки, не насмешничали, не презирали, а наоборот, вполне дружелюбно приняли в свою компанию и даже оценили ее не по возрасту, острый ум и наблюдательность. Те 5 недель, что тогда провела Жагета в Меланеге, общаясь с этими замечательными мальчиками, были, пожалуй, лучшими воспоминаниями ее детства. Известие о расторжении помолвки стало для виконтессы Янинской сильным ударом. Но она этот поступок гленской владительницы поняла и приняла. Жагета и сама не отдала бы своего единственного сына, будь он у нее такой уродине. От размышлений герцогиню отвлек секретарь, напомнивший ей, что в приемной дожидается аудиенции мэр Адая. «Ах да!» – Жагета вновь прохромала до кресла. «Пусть войдет!» Глава города, неожиданно для герцогини, вошедший в кабинет, выглядел самодовольным и напыщенным. Видеть чиновников в таком настроении ей не приходилось уже давно. В присутствии молодой повелительницы они все больше краснели или бледнели. «Госпожа герцогиня!» Сев на самый краешек предложенного ему кресла, мэр на нем чуть не подпрыгивал. «У меня для вас радостное известие. Именно для вас лично!» Мэра обуревало одновременно 2 несовместимых желания. Ему хотелось побыстрее поделиться своей информацией, но при этом, чтобы герцогиня сама спросила, что за новость он принес. Жагета легко читала это по его лицу, но спрашивать не торопилась, по-прежнему невозмутимо продолжая смотреть на мэра. И тот не выдержал. «К нам в город приехала магиня-целительница!» Глава города вскочил на ноги. «Очень сильная! Наш городской маг утверждает, что он еще не встречал резерва больше, чем у нее!» Жагета разозлилась на идиота. «И ради этого ты примчался во дворец и потребовал аудиенции со мной!» Явно недовольный вид герцогини мэра не впечатлил. Он расплылся в улыбке. «Так я с ней договорился, госпожа! Она согласна вам помочь с исцелением!» Мэр торжествовал в ожидании благодарности от хозяйки кабинета, но услышал совсем не то, что ожидал. «Уважаемый, разве тебе не известно, что с моими проблемами не смогли справиться даже самые сильные маги континента? Молчи!» Жагета все же повысила голос. «И это, как ты говоришь, магиня-целительница, если она таковой является, не может не знать об этом. А раз она позволила тебе себя уговорить, значит, просто обвела вокруг пальца этой мошенницы. А я совсем не исключаю, что она и в самом деле знает исцеляющие заклинания. Нужны деньги. Нужны настолько, что она готова их получить за ложные надежды». «Но, госпожа, Мэр осмелился ее прервать, видимо, еще не осознал, что принесенная им радостная весть герцогиню не тронула. Она готова бесплатно. Я ее обхаживал, в лучшей гостинице поселил, карету выделил. Не ожидала, что ты такой наивный. Слово «глупый», которое у нее едва не вырвалось, Жагетта сдержала. Бесплатно ничего не бывает. Это лишь означает, что твоя магиня желает получить за свой бесполезный для меня дар нечто большее, чем деньги, только и всего. Вот теперь я точно уверена в том, что это мошенница, поэтому ты прикажешь сегодня же начальнику вашей городской стражи ее схватить, наказать 10 ударами кнута на площади и выставить из Адая до захода солнца. Раз целительница, то выживет. Себя-то она сможет исцелить. Мой приказ понятен, но, госпожа, неужели нет? Мэр от ярости, прозвучавший в ее негромком голосе, замолчал и, поклонившись, вышел из кабинета в полной растерянности. Жагетта же по-настоящему разозлилась. Попытка использовать ее как последнюю дурочку, похоже, надолго испортила ей настроение. Впрочем, как и полагается настоящей аристократке, на ужине с гостями герцогиня была совершенно невозмутима, не выдавая клокотавшую в ней злость, которая только усиливалась от вечно сочувствующих взглядов, бросаемых на нее во время каждой совместной трапезы этой тупой коровой Ешатой, сестрой графа Нидманского. Желание швырнуть в Ешату чем-нибудь потяжелее этим вечером у Жагетты было острым, как никогда раньше. «Благодарю за приятную компанию», – сказала герцогиня в конце ужина. «С нетерпением буду ждать нашей следующей встречи». По распространенному повсеместно этикету она должна была покинуть застолье первой, но с согласия мужа Жагетта в Адайском замке изменила это правило. Не хотелось, чтобы провожали взглядом ее хромающую фигуру. Дождавшись, когда гости покинут зал приемов, герцогиня не отправилась отдыхать, а прошла в кабинет, куда секретарь уже принес ей груду свитков и высоченную стопу навощенных досок с данными по обширному герцогскому хозяйству. Гертер Адайский последние полгода уже полностью передоверил все хозяйственные заботы своей супруге. Наскоро пробежав глазами сметы расходов по закупкам вооружений и амуниции, Жагетта вновь вернулась к отчету по обмену осеннего запаса шерсти на товары из Северного Ойланга. Второй день герцогиня никак не могла понять, что ей в этом отчете не нравится. Отложив, наконец, свиток, Жагетта устало откинулась на спинку кресла. «Что, дебет с кредитом никак не сходится?» – спросил ее явно молодой женский голос прямо над ухом.